пользу голодающих, насмешливо говорю я. Костя бесцеремонно сгребает деньги и наливает мне стакан водки. Впрочем, это не водка. Отвратительный запах бьет мне в нос, как только я подношу стакан ко рту. Это страшная сивуха и яд, но я пью. Я чувствую, как меня трясет озноб, и мечтаю согреться. Все тянутся чокнуться со мной, и тот седой, и красноглазый тоже, но рука его при этом дрожит так, что часть самогона расплескивается на стол. И здоровенный парень напротив него сердито басит: «Чего льешь? Глядя к нему!» И старик заискивающим тоном лепечет в ответ: «Что ты, Лешенька? Я губками каждую капельку соберу. Ты не переживай, заради бога». Все выпивают и тут же кидаются закусывать. Просто невыносимо это огненное пойло. Только красноглазый старик пьет, не торопясь, смакуя каждый глоток. Потом он хлопает в ладоши и, почему-то вытерев их о себя, лезет под общий смех на стол и, опустившись на четвереньки, вылизывает клеенку. Не знаю, от чего меня больше мутит, от выпитого самогона или от этого зрелища. Старика, наконец, стаскивают со стола, и Костя неожиданно обращается ко мне. «Ну, Витек, а какие у тебя еще при себе монеты есть?» Ласково произносит он, поигрывая старой и длинной, наполовину уже сточенной финкой, которой они тут режут, видимо, колбасу и хлеб. «Покажи нам кармашки, Витек». Я чувствую, как напрягаются все остальные, ожидая, что я сделаю сейчас в ответ. Рук их я не вижу, но мне кажется, что ножа ни у кого из них нет. В этот момент один парень вскакивает и оказывается возле двери, у меня за спиной, а остальные не спускают с меня глаз. Тяжелый, как слон, Леша возбужденно сопит и перестает жевать. Но я вовсе не собираюсь сдаться. Я не затем пришел сюда. И убегать я тоже не собираюсь. Почему бы мне не показать карманы? «Что ж, Костя, — говорю я, откидываясь на спинку стула, — значит, честной торговли не будет?» «Будет, будет. Все будет. Не дрейфь!» С кривой усмешечкой успокаивает он меня и тут же резким тоном приказывает: «Давай карманы!» Я вижу, что он возбужден и рисуется. Но еще больше возбуждены те двое, что помоложе, щенки. Их пока только натаскивают, учат, дают насладиться произволом многих над одним, которые сейчас в их власти. «А тебя Мотя не предупредил?» — спрашиваю я, не меняя позы. «Я с собой ничего не взял». «Много болтаешь языком, паря», — хрипит красноглазый старик. Он один сохраняет за столом полную невозмутимость. «Раз мальчики просят, сделай. Они нервные». Я пожимаю плечами, ну что ж. И выворачиваю один карман за другим. Все присутствующие следят за каждым моим движением. С каким удовольствием я бы отстигал этих нервных мальчиков по их тощим, обтянутым джинсами задам. Надо непременно и серьезно заняться этой шайкой. Она опаснее, чем думает Дагир. Сегодня они заманивают к себе дурачков и пытаются ограбить. Завтра они с этой целью выйдут на улицу. Когда все карманы оказываются мною вывернутыми, и ничего ценнее старой записной книжки, расчески, носового платка и кошелька с оставшейся мелочи в них не оказывается, Костя неожиданно командует: «А теперь скидай штаны!» И мальчики начинают ржать от предвкушаемого удовольствия. Еще бы! Представляется случай унизить человека, слазь поиздеваться над ним, ощутить эту подлую бандитскую вседозволенность. Однако, учитывая мои солидные габариты, они не расслабляются и не теряют бдительности. Я смотрю в злые, насмешливые Костины глаза и медленно говорю: «Хочешь поиздеваться, Костя? Тогда слушай. Если я отсюда выйду живой, вам хана, это первое. Если живой не выйду, вам тоже хана. Потому что я кое-кому в санатории сказал, что иду с Мотькой к тебе, это два. А третье, я служил в десантных войсках. Это тебе что-нибудь говорит, нет? А вам, мальчики?» Костя понимает, что я не шучу. Глаза его становятся бешеными, возбужденно подергиваются тоненькие черные усики, и он издевательским тоном говорит, явно рисуясь перед своими: «Не пугай нас, деточка. Не таких мы укорачивали. А тебя сам Бог велел укоротить. Ха, десантник нашелся. Ну ладно.